Глава 18. «Я дал возможность начать противнику первым». Хусин благородно ответил тем же. Мы оба синхронно улыбнулись. «Ладно, придется начинать самому». Нанес несколько ударов разными руками и ногами, внимательно следя за реакцией. Хусин оправдал мои ожидания. По его школе блоки, что он ставил, были характерны именно для Срединного королевства. Затем он меня атаковал, я отвечал зеркально в манере его же школы. Ни к чему ему знать, что я умею и в другие школы. Знакомые всегда расслабляет и успокаивает. Дрались равно и ровно, но зрителям все равно было интересно, пусть даже если ни один из ударов так и не причинил ни одному из нас серьезного вреда. Наконец я решил, что уже достаточно усыпил внимание противника и специально подставился, давая ему шанс швырнуть меня на пол, проведя одну из типичных для школы Срединного королевства комбинаций. Хусин немедленно клюнул и рванулся делать захват, только его ожидала неожиданность. В захват он попал сам. Через 2 секунды он уже лежал подо мной, рука мной зафиксирована, ноги обвиты вокруг его шеи. Тут уже один вариант — попытаться укусить меня за ногу, чтобы я из-за сильной боли дал ему возможность освободиться. Но я о нем прекрасно знаю и такого не допущу, скорее он потеряет зубы. Хусин доказал, что он очень гибок, как он только не вертелся. Но в таком захвате это не поможет. Медленно, но верно, я его придушивал ногами. Но доводить до потери сознания не пришлось. Року сказал. «Корж, твой боец проиграл пацану. Все согласны?» Гул голосов изумленно почтительный пронесся по залу, и я по кивку Келлерта разжал ноги, отпустил руку. А потом помог встать почти потерявшему сознание противнику. Карш молчал, кидая гневные взгляды на Хусина. Но тот этого не замечал, он не сводил взгляда с меня, едва пришел в себя, тут же заявил, бросившись передо мной на колени. «Господин, возьми меня в слуги!» «С чего вдруг?» — удивился я. 2 года никто не мог меня победить, а ты сделал это легко. Я уже понял. Я хочу научиться этому стилю. Мне можно даже не платить, если 2 раза в неделю ты будешь меня тренировать». «Придется тебе согласиться, парень», — добродушно рассмеялся Вида. «Это же Хусин. Не согласишься, он найдет, где ты живешь, и будет дежурить под твоими окнами в любую погоду, пока не дашь согласия его учить. Для него боевое искусство — это смысл жизни». Я подумал и сказал. «Хусин, слуг у меня нет, но есть товарищи. Будешь моим товарищем?» И что же он мне ответил? «Да, господин. Мои товарищи обращаются со мной на «ты» и не стоят на коленях», — сказал я, поднимая Хусина на ноги. «Поедешь со мной?» «Жить будешь в городе, тренировать я тебя буду, как ты и просил, минимум 2 раза в неделю. Жалование тоже буду платить, когда определишься, что готов делать». «Ну что, теперь, когда Карш согласился воевать за меньшую оплату, все остальные согласны сражаться за Арген за нормальные деньги?» Жизнерадостно проорал Року. «Да!» — не менее радостно проорали все, кроме Каржа, стоявшего с кислой рожей ему в ответ. Наша схватка не сказать, что была очень живописной, но моя безусловная победа вызвала одобрение. Наемники уважают силу, а то, что и Хусин признал мое безоговорочное главенство в боевых искусствах, говорило само за себя. Вот так мы и наняли 16 тысяч опытных бойцов сражаться за Аргент. Глава шпионов всей серии «Шитан». Шитан сидел несколько потрясенный тем, что ему только что сообщили. Первоначальный сигнал показался ерундой. Кому-то что-то показалось в Министерстве финансов. Якобы кто-то украдкой забирается в здание министерства, скорее всего, в шпионских целях. Было бы сейчас мирное время, сигнал, скорее всего, спустили бы на тормозах. Но раз идет война, нужна бдительность. Шитан отправил 3 опытных специалистов проверить сигнал, мало ли. И вот сейчас ему доложили, что точка зрения всех экспертов однозначно в здании был посторонний. На замках кабинетов, в которых были разбиты окна якобы птицами, обнаружили следы от отмычек, а окно в одном из соседних кабинетов оказалось сломано, причем так искусно, что обнаружили это почти случайно. На вид щеколда рабочая, а на самом деле погнуто так, что если надавить с улицы, окно немедленно откроется, не разбившись. По отчету специалистов, тот, кто влез в здание, является специалистом экстра-класса. И учитывая, что ценностей в здании особых нет, и ничего не пропало из того, что было, это явно работа шпиона-аргента. В здание влезали в поисках информации. Тут же проанализировали, что за бумаги могут заинтересовать шпиона в Минфине. И волосы от того, что узнали, встали дыбом. Если в одном из кабинетов была всякая ерунда, то вот во втором... Даже Шитан не осознавал, что в Минфин присылают настолько значимую с военной точки зрения информацию, хотя и понимал, что это логично. Без финансирования ни одна армия долго воевать не сможет. С точки зрения Шитана это была прекрасная возможность для того, чтобы начать скармливать шпиона врага фальшивую информацию, чтобы повлиять на планы вражеской армии в интересах Сесерии. Ну, увы, вмешалась политика. Королю, конечно, немедленно доложили о новости, и он пришел в ярость, а также решил, что взломщик в Минфине и тот, что забрался во дворец наследного принца, одно и то же лицо. Вот в этом Шитан полностью уверен не был. С его точки зрения, заберись шпион из Аргента во дворец принца, то, несомненно, повел бы себя там так же осторожно, как и в Минфине. Всячески заметал бы следы своего присутствия и искал бы важную информацию. А что сделал тот взломщик? Тупо ограбил принца, взяв ценнейшие артефакты и картины, да еще и выломал всем на показ окно. Но кто бы послал шпиона на такой объект лишь с целью пограбить? Так что это явно криминал. Но разгневанного короля было не переубедить, так что Шитан получил приказ устроить на всем верхнем этаже Минфина засады, нагнав туда архимагов и обязательно захватить шпиона живьем, а потом пытать его, пока он все не расскажет. Эйсон, Академия. Ректор, вернувшись от короля, тут же вызвал нас с Келлертом к себе. «Король очень вас хвалил и принял несколько неожиданное решение. Все эти наемники становятся частью нашего академического отряда». Мы с Келлертом ошеломленно переглянулись. Такого расклада никто из нас не ожидал. Король оказал нам неожиданное доверие. 16 000 опытных солдат — это же почти целый армейский корпус. Да, с магами у наемников сложно. Архимагов у них вообще никогда не бывает. Да и магов с меньшими разрядами намного меньше, чем в стандартных военных корпусах. Так что о серьезной магической мощи речь вообще не идет. Но военный опыт все же имеет значение. Главная проблема нашей армии Аргента, состоящая из 3 армейских корпусов, что в них большинство солдат и офицеров только начинают сейчас понимать, что такое война, да и никто не заставляет нас использовать наемников как пушечное мясо, заставляя их атаковать позиции, удерживаемые вражескими магами. Для наемников можно придумать много более интересных задач, я сразу же после неожиданных слов ректора этим занялся. Да так углубился в этот процесс, что прослушал, что ректор говорит дальше. И вышел из размышлений, только обнаружив, что ректор и Келлерт молча стоят и удивленно смотрят на меня. «Прошу меня извинить. Уже начал прикидывать, что мы можем сделать с таким неожиданным подкреплением. Развел руками я». «Ну, на это отвлечься вполне позволительно», — улыбнувшись, сказал ректор. «Я просто рассказывал, пока мы не заметили, что ты отвлекся, что король наградит вас позже. Ты и так только вчера стал бароном, а Келлерта назначили командиром отряда. Его величество опасается, чтобы вас не заклевали завистники». «Я думаю, мы вполне можем обождать с наградами, сэр», — отреагировал я. «Еще один вопрос, сэр, что мы не успели обсудить сразу, как вернулись. Денег мы взяли в сесерийских банках больше, чем ожидаемые 400 000. Прошу вашего разрешения использовать излишки как боевую кассу для нашего отряда». «И сколько там?» — полюбопытствовал ректор. «Еще 87 000, сэр», — ответил Келлерт. «Ого», — сказал ректор. «И на что вы планируете их потратить?» «Не у всех студентов в нашем отряде есть артефакты на защиту от физического и магического ущерба, сэр. А участие они самые дешевые», — подключился я. «Хотим приобрести самые лучшие артефакты, что есть на рынке, раздать им. И так уже слишком много потерь на 4-м курсе». «Это да. Тот кошмар мы не скоро сможем позабыть». Тяжело вздохнул ректор. «С этой точки зрения очень даже одобряю ход ваших мыслей. Я вам даже так скажу на будущее. Обо всех трофеях, включая денежные, вовсе не обязательно сообщать мне и королю, пока вы будете их использовать подобным образом». «Спасибо, ректор», — сказал Келлерт, и я к нему присоединился. «Вот что происходит, когда твой начальник тобой очень доволен», — сказал Келлерт мне, когда мы вышли от ректора. «Когда служил в армии, намека не было на то, что можно было самим распределять захваченные трофеи. А тут такое приятное отношение». «Так, что теперь будем делать?» «Я планировал пойти к Лоррейн и поискать на ее магическом глобусе, где нам стоит разместить наемников, сэр», — сказал я, «а потом обсудить с вами все варианты». «Все, Эйсон, ты доказал, что соображаешь в военных вопросах, как мужчина, а не мальчик. Можешь больше не говорить мне, сэр, не на людях», — ответил Келлер. «Давай просто общаться по имени». Келлерд в будущем был для меня не просто командиром армии, а небожителем, поэтому согласиться на такое мне было нелегко. Я аж немного застопорился, но потом все же преодолел ступор и сказал «хорошо», не добавив, как обычно, «сэр». Вот же что творится. А потом я планировал прихватить двух архимагов для охраны золота и человек 5 студентов с лошадьми, чтобы купить артефакты за сесерийское золото, раз нам разрешили это сделать. «А вот с этим погоди. Я сейчас у коллег-артефакторов, справки наведу в Академии. Они нам наверняка с хорошей скидкой их продадут. А что-то, может, и вообще подарят. У Академии же теперь отдельный отряд, а это повод для гордости за его успехи». «Ну да, прекрасная идея. Именно Келлерд, как проректор со всем его авторитетом, сможет заставить расщедриться даже самых скупых артефакторов в Академии». Разошлись, договорившись, встретиться через 2 часа в кабинете у проректора. Все это время мы с Джоан провели у магического глобуса, а потом я улучил несколько минут, чтобы представить ей Хусина и попросить позаботиться о нем. Я решил, что введу его в клан. Такие мотивированные бойцы нам пригодятся. Обучу его за пару лет всему, что сам знаю, и кто его знает, кто тогда будет выигрывать на наших спаррингах. Хусин, когда я ему рассказал о своих планах, был очень ими доволен. И согласился с тем, что пока что поживет какое-то время в городе с Аркошем. Надолго его оставлять в академии было сложно, он все же не студент. И так только из-за военного времени удалось его в академию протащить. Келлерд выглядел очень довольным, когда я пришел к нему. «Всего на эту сумму нам артефакторы поставят 120 новеньких защитных артефактов самого высокого класса, 15 в подарок, остальные с хорошей скидкой». «Прекрасные новости. А что у тебя с местами для расположения наемников?» «Возникла мысль не ставить их одним корпусом. Это опасно, если враг выследит и атакует. Предлагаю распределить их 10 отрядами по крупным городам. В них полно дешевых таверн, денег у наемников полно, в масштабах города никто их и не заметит. Да и атаковать крупный город враг может и не решиться, даже если и добудет такую информацию». «С военной точки зрения идея хорошая, но с наемниками не сработает. Они упьются в хлам, дисциплина у них хромает, и когда нам понадобится, боеспособность будет очень низкой. Увы, с ними только предельно строго. Вывести в чистое поле, жизнь в палатках, регулярные проверки и жесткие наказания тех, кто пьян», — покачал головой командир. «О, об этом я не подумал. Хотя понятно почему. В нашей войне с демонами все были очень мотивированы. Пили, бывало, но аккуратно. Демоническая армия постоянно висела у нас на хвосте. Никто не хотел по пьянке попасть в лапы к демонам и быть ими сожранным. Так что такие моменты для меня были внове. Ну что же, буду изучать особенности мотивации солдат во время ведения боевых действий между королевствами. Важные же нюансы выясняются. На этот случай я тоже присмотрел 3 позиции. Все на равнинах между гор, без поселений поблизости. Шансы, что враги случайно нас там заметят, минимальны. Там в основном только охотники и появляются». «О, это очень хорошо, я хочу посмотреть», — отвел Келлер так Джоан. Посмотрев на глобусе, он одобрил все 3 площадки, одну в качестве основной, остальные как запасные. После этого пошел к ректору. К переброске наемников порталами в выбранное место ректор привлек всех гранд-магов и архимагов Академии. Мы с Келлертом отправились согласовывать время переброски с наемниками, а через 30 минут уже начали сам процесс. Примерно за 30 минут, учитывая большое количество порталов, его и завершили. Наемников перебросили в южную часть страны, где было значительно теплее, чем в столице. Но там все же были горы, поэтому температура примерно соответствовала столичной. Отличное место. Горы так тесно окружили равнину, что сильного ветра и не было. Лишь по деревьям и кустам, которые гнулись на вершинах гор, было видно, какой в этой местности сильный ветер. Наемники были людьми опытными. С собой у них были и палатки, и спальные мешки, и продовольствие. Люди всех рас и королевств смешались в отрядах, но взаимодействовали между собой весьма эффективно, несмотря на это. И палатки возводили очень шустро, и ямы для туалетов на окраине лагеря выкапывали. Мы договорились с командирами наемников, что место по центру лагеря оставят свободными для нашего маленького отряда. Договорились, что наемники будут готовы к военным действиям, как только стемнеет, и после этого вернулись в академию. Наша часть отряда из преподавателей и студентов пока не была готова к переброске на равнину. Нужно было приобрести для этого все необходимое для полевой жизни. И палатки, и спальные мешки, и переносные кухни, и продовольствие, а также одеяла и кувшины для воды — это из самых необходимых вещей. А есть же и множество других мелочей. Пошли бы мы в армию, нам бы там все это выделили. Но раз у нас свой собственный отряд, самим это и нужно приобретать. Келлерт по рекомендации ректора взял в отряд одного из завхозов Академии, Деронта. Несмотря на преклонный возраст, тот был весьма шустрым малым. Попав в нашу военную часть, он получил должность капитанармуса. Тот же завхоз, только на военном языке. Стоило все, что нам было нужно, не так и дорого. Это же не элитные эликсиры и артефакты. Поэтому оплатить расходы ректор выразил готовность за счет Академии. Положившись на Деронта, мы с Келлертом взялись за проработку идеи, предложенной мной еще вчера, о том, как можно сильно навредить Сесерии на оккупированных ей землях Аргента. Начало серьезной мобилизации в Сесерии означало, что рекруты сесерийского короля непременно постараются призвать в армию и жителей почти полностью захваченного Лукского графства, а это меня лично никак не устраивало. Келлерт был со мной полностью согласен, так что наш план был прост. Раз уж король дал нам столько наемников в подчинение, то мы должны сорвать планы по мобилизации сесерийцев и забрать собранных ими жителей Аргента в нашу армию, родную для них. Они сами наверняка предпочтут сражаться за свою родину. К реализации нашего плана привлекли всех выходцев из Лукского графства, что учились или работали в академии. Потому как одно дело долго рассматривать что-то на магическом глобусе на территории Лукского графства, а другое — консультация человека, который прожил в том или ином городе графства 10-15 лет. Он может назвать кучу нюансов, полезных для наших целей. Дело это было долгое, но к моменту, когда начало вечереть, мы справились, справился и наш капитанармус. Он не только организовал закупку снаряжения для жизни на дикой равнине, но и приобрел два десятка флагов аргентов и несколько тысяч нарукавных повязок в его же цветах. К счастью, после начала войны подданные королевства воодушевились, и эти товары покупали многие, чтобы повязки носить на улице, а флаг повесить на доме, так что проблем их найти для наших нужд в нужных количествах не было. Этим ликвидным товаром были завалены все лавки в городе. Ректор опять отправил с нами всех архимагов и грандмагов Академии. Открыли портал на равнину и переместились туда всем отрядом с этим солидным магическим подкреплением. Следующие полчаса определялись с командирами наемников, кто и что будет делать. Наконец, когда все были готовы действовать, грандмаги и архимаги стали открывать порталы. Всего в Лукском графстве было три крупных города и еще с десяток мелких. Крупные города мы отправили по три отряда, в мелкие — по одному. К отряду из наемников обязательно присоединялся один из тех, кто хорошо знал эту местность, а также по 10 человек из нашего отряда. Над отрядом, выходящим из портала, гордо реял флаг Аргента, а люди в первых рядах носили на левой руке повязки в цветах нашего флага. Я возглавлял вылазку в один из мелких городов, Ликент. Выскочив из портала с нашим флагом в руках, я закричал во всю глотку: «Аргент не забыл про вас! Присоединяйтесь к армии нашего короля Драска Великодушного! Повинуйтесь своему сердцу! Сражайтесь за родину против захватчиков!» Выскочили мы из портала на оживленной улице рядом с центральной площадью. Никого из вражеских солдат тут не оказалось, а вот местных жителей было полно. Стемнело совсем недавно, место тут было людным, полно магазинов и кабаков. Сначала, конечно, местные оторопели, а потом, расслышав мои слова и разглядев родной флаг, начали радостно кричать: «Наши вернулись! Смерть захватчикам!»